Глава пятая. Засыпала я на удивление спокойно. Два дня, проведенные с детьми вместе, поход по магазинам, на новогоднюю елку на площади, на каток и в пиццерию, стали тем самым лекарством, а еще ступенькой к принятию того, что Даше и Гоше не особо-то и сложно. Мне бы еще рассказать моим подружкам, что случилось, но я только скинула несколько сообщений в наш общий чат, и на этом все. Да и не нужно им все это. Они меня любят, как и я их. А вот только у Яси сейчас пошел сумасшедший конфетно-букетный период с ее бандюком. А Никуля... Ах да, совсем забыла. Моя дикая Ника решила спрятаться от всего мира в теплых краях. Надеюсь, у нее вышло. Я вот наоборот. Ехала где холоднее, а получила шок-контент. На развод я подала на следующий день. Через госуслуги вообще без проблем теперь. А дальше? Грохот в коридоре заставляет подскочить с кровати и ринуться к входной двери. Дети выбегают за мной из своих комнат, и мы замираем в шоке. «Ага, значит, не съехала». Голос Зинаиды Дмитриевны пропитан презрением и злобой, а на часах ведь только 8 утра. «А что вы здесь делаете?» Первое, что пришло на ум, то и спрашиваю. «Приехала контролировать тебя», — шипит свекровь и закатывает по коридору большущий ярко-оранжевый чемодан. «Что вы приехали делать?» Переспрашиваю, а то мне кажется, что я не проснулась еще, и это очередной дурной сон. «Контролировать!» Зинаида Дмитриевна бросает на меня презрительный взгляд и, осмотрев вешалку для курток, берет мою и скидывает на пол. «Буду жить здесь до развода, чтобы ты себе ничего не оттяпала лишнего». Вот теперь я даже не могу слов подобрать. Я понимаю, что за моей спиной стоят дети, а передо мной моя свекровь, почти бывшая, но вот почему-то ее слова не складываются в нужный пазл. «Чтобы что я не сделала?» Переспрашиваю я снова. «Ты что, отупела?» — выкрикивает она. «О да, это ее любимое занятие — разговаривать на повышенных тонах и все время утверждать, что это у нее тембр голоса такой. Я приехала сюда жить, на законных основаниях». «У вас в квартире что-то сломалось?» Задаю очередной вопрос, начиная понимать, что здесь происходит. И от этого понимания в груди зарождается буря от злости, обиды и полного непонимания. «Ты на мою квартиру рот не открывай!» — взвизгивает она. «Мне ее сын подарил». «На наши деньги!» — сразу добавляю я. «На его! Ты смотри, какая! Ты что, здесь зарабатываешь? Задницы крутить перед мужиками, да, наверное, еще и спать с ними. Много ума!» «Бабушка!» — Гоша не выдерживает первый. «А рот на бабушку не открывай, засранец мелкий!» Ее взгляд наполняется совершенно нелюбовью, когда она смотрит на моего сына. Делаю шаг к ней и не даю пройти дальше. Смотрю на эту женщину, что за 18 лет совместной жизни с Сергеем никогда слова доброго не сказала, и пытаюсь в очередной раз найти что-то доброе в себе, чтобы не послать ее. Но, к счастью, лимит доброты закончился на пороге квартиры в далеком городке на севере. «И что ты сделаешь?» — спрашивает она так, будто не я хозяйка этой квартиры, а она. «Вы сейчас забираете свой чемодан, Зинаида Дмитриевна, и едете к себе домой». Стараюсь говорить ровно, но слышу, как от напряжения мой голос дрожит. Иначе я вызову наряд полиции и всей нашей примерной семьей устроим представление для соседей. «Я всегда говорила Сереженьке, что ты и мизинца его недостойна». Она уже не говорит, откровенно шипит в мою сторону. «Меркантильная особа. Непонятно еще, от кого ты этих родила. Ни один не похож на моего сыночка». «Вы что себе позволяете? Мой голос уже не дрожит, а вот шок выключает все заложенные установки, что пожилых людей нужно уважать. Какое имеете право вести себя так в моем доме и при моих детях? Я имею полное право». Брызгая слюной и зло, выплевывает моя свекровь. А ты, приживалка, собрала все свои вещички и съехала, а не то... «А не то что?» Холодный, даже больше подойдет слово «ледяной» голос раздается с коридора, привлекая внимание всех собравшихся. Смотрю на стоящего в дверях Соколовского и внутренне вою. «Это просто позорище! Не мокрые трусишки, как загадывали мои подруги перед Новым годом, а полная противоположность всему, да еще и с дурно пахнущими последствиями!» «А что и требовалось доказать?» Довольная даже с ехидной улыбкой заключает Зинаида Дмитриевна. «Вот и пожаловал твой начальник». «Боже, какой позор! Я так себя не чувствовала никогда!»